Саша сидела у себя в комнате и читала о компании Ханабен. Пытливый ум, благодаря которому ей удалось заполучить богатенького мужа, помог и на этот раз. Женщина нашла всех директоров, их личные страницы и даже краткую информацию. Но больше всего ее удивило сообщение о сложении своих полномочий одного из директоров, а именно Иоширо Азами. Все бы ничего, но до этого Саша прочитала практически все блоги Изаму, в одном из которых он упоминал о поездке в Токио и об их совещании с директорами. «Ах ты, мелкий засранец!» — с усмешкой произнесла женщина. Парень не упоминал ничего плохого о своем начальстве, и все же это казалось слишком подозрительно. Один из основателей компании увольняется, как только там побывал Изаму. Что между ними произошло? И почему остальные директора встали на сторону парня? «Да ты человек-загадка», — улыбнулась Саша и посмотрела на кровать, где под подушкой дожидался своего часа игрушечный партнер. Каким бы глупым ни казалось ее поведение, но женщина устала скрывать свою натуру. Почему нельзя никому открыться? Кто примет ее с таким грузом тайных желаний? И Читари? Вряд ли он слишком консервативен. Наверняка развлекается где-нибудь с друзьями так, как пожелает, и трахает любовниц, а может и любовников во всех различных позах. Но с женой он мог позволить себе лишь несколько классических, и то, когда напивался и оставался дома. Во все остальное время был занят. «А вот с тобой мы можем договориться», — прошептала Саша, глядя на одну из директрис. «Синдал Райан». На фото была изображена женщина в строгом костюме, с густыми золотистыми волосами, собранными в тугой хвост. Но Саше удалось найти и другие ее фотографии. Синдал не особо пряталась и практически во всеуслышание заявила, что предпочитает женское внимание. Постоянная смена имиджа, вечеринки в закрытых ночных клубах, откровенные видео на сайтах, к которым не так просто подобраться. И на этом можно было сыграть. Оставалось только придумать повод для визита в Токио. «С этим проблем не будет». На лице Саши появилась хищная улыбка. Она зашла в свой личный кабинет банка и в пару кликов перевела щедрое пожертвование на счет компании. Теперь женщина официально стала спонсором Ханабен. Значит, может как-то влиять на ход работы, или же просто увидеться с Изаму и поболтать в непринужденной обстановке. Она и сама не знала, почему он запомнился. В доме было несколько охранников, выглядевших намного сексуальнее парня. Но она даже думать не могла, чтобы переспать с ними. Уж слишком плоскими они казались. А вот Изаму совсем другой. Но какой? Пока что ответа не было. Но Саша планировала его узнать. К тому же это лишь часть основного плана.